Царь Агамемнон, послание для тебя. Мальчишка картинно, выбив колесом облако пыли, остановил коней, которые всхрапывали и недоверчиво косились на врага. Они фыркали презрительно и косили по сторонам налитыми злобой глазами. Знаменитый на всю Велусу воспитатель коней Янхис, нынешний царь Дардана, выучил их на славу. «Кони эти злее волка, говори». Агамемнон не стал баловать гонца и вышел едва ли через четверть часа. И все это время парень стоял недвижим, словно бронзовая статуя. Ахейцы, шумя и размахивая руками, обступили его, беззастенчиво щупая пурпур, обтягивающий невесомую раму колесницы. А один из тех, что решил потрогать конскую морду, завыл вдруг и зажал правую руку, на которой внезапно стало двумя пальцами меньше. Над ним хохотали обидно и хлопали ободряюще по плечам, но от коней теперь держались подальше. Пальцев было жалко. Эней, сын Анхиса, внук Каписа, который был сыном Ассарака, а тот, сыном Троса, в честь которого назван этот город, царь и потомок многих царей, владыка великого и славного Угарита, Сифноса, Параса, Наксоса, Лемноса и иных островов. Он шлет тебе свое послание. Лемноса, Наксоса, иных островов, Агамемнон растерянно оглянулся по сторонам, словно ища поддержки. Но цари были удивлены не меньше, чем он сам. А мальчишка зря времени не терял. «Мой царь вызывает на бой тебя, Агамемнон!» — крикнул Элим. «Если победишь ты, мой государь позволит вашим кораблям плыть за зерном. Но если победит он, то Ахейское войско уйдет отсюда до следующего полудня. И когда же состоится этот бой?» — усмехнулся Ванакс. «Когда боги дадут моему царю благоприятные знамения», — важно ответил вестник. «Но не позже того дня, как месяц вновь станет острым. Идет», — не раздумывая ответил Агамемнон. «Мы ждем твоего царька, мальчик, я разорву его за ноги как козленка. Если ты думаешь схитрить, царь», — важно ответил Элим, — «то пожалеешь об этом. Царь Иней знает все, что происходит в вашем лагере, каждое слово и каждый вздох». Последняя фраза была из разряда того, что называется голым понтом, но я подумал, что кашу маслом не испортишь. Просто в тот момент я даже догадаться не мог, к чему все это приведет. Немыслимо роскошная колесница скрылась за воротами лагеря, а Одиссей вдруг прервал молчание и заявил: «А ведь нас предали, благородные, иначе с чего бы Иней узнать каждое слово из нашего лагеря? Среди нас есть тот, кто продался троянцам». «Ты спятил, Одиссей?» — удивленно посмотрел на него Ванакс. «Я всегда ценил твой ум, но такие слова нельзя бросать просто так. Если ты обвиняешь кого-то, то укажи на предателя». «Я обвиняю тебя, Паламид», — ткнул пальцем Одиссей, и тишина взорвалась возмущенными криками. «У тебя есть что-то, кроме твоих слов?» — спросил Агамемнон, останавливая царя Эвбей, который рвался к Одиссею с кинжалом в руке. «Мой раб видел, как он уходит по ночам за стену лагеря», — невозмутимо произнес Одиссей. «И он слышал звон в его шатре. Так обыщите мой шатер», — зарычал Паламид. «Вы ничего там не найдете, а я перережу горло этому шакалу». «Лжец проклятый!» Микенец Талфиби, повинуясь знаку Агамемнона, бросился в сторону шатра, откуда вернулся весьма нескоро, держа на ладони перепачканный в земле кошель. Воин, на лице которого была написана годливость, подал его Ванаксу, и тот, дернув завязки, высыпал на ладонь горсть новеньких, сияющих серебряными боками сифнасских драхм. «В его вещах не нашли ничего», — пояснил воин. «Он этот кошель закопал, водой землю пролили, царь, только так и увидели, где он его зарыл. Мне это подбросили», — крикнул бледный как мел Паламид. «Это Одиссей все, он меня погубил. Вражда у нас, камнями его побить», — заорал Одиссей. «Из-за него наши корабли топит, из-за него все отряды, которые за едой уходят, из засад бьют. Он это, а он», — страшно заорали разъяренные воины, обступившие ставку Ванакса. «Мы это серебро хорошо знаем, это царя Сифноса серебро, там еще башка бычья и крючки какие-то сзади. Побить камнями предателя», — кивнул Агамемнон, и ошалевшего от свалившейся на него беды Паламида потащили к стене лагеря, образовав полукруг из воинов, которых корежило от ненависти. «Люди всегда готовы поверить в самое худшее, когда ситуация такая, как сейчас. Они хотят найти виновного в их бедах, и им очень вовремя подсунули его. И даже то, что Паламид храбро сражался в одном строю с ними, уже не имело никакого значения. Я не виноват, Одиссей погубил меня», — крикнул Паламид, но его крик потонул в страшном зверином вопле. «Получи, сволочь!» — заорал царь Итакий и первым бросил камень, разбивший лицо эвбейского царя. Тот схватился за окровавленный лоб и завыл от страшного унижения, но в него уже полетели десятки других камней, которые похоронили его под своей тяжестью за считанные минуты. Так погиб отважный воин и умнейший из данайских царей, который оказался слишком наивен и прям. Он недооценил жажду мести того, с кем воевал вместе плечом к плечу. Паламид уже успел выбросить из головы недоразумение на Итаке, да только Одиссей ничего не забыл. Он не любил прощать обид. А еще он всей душой хотел покинуть это проклятое место. Царь Итаки пошел в дальний угол лагеря, где из досок наполовину сгоревших кораблей собирали какую-то странную повозку. Осталось совсем немного, день-два, и она будет готова. Ведь он понял, зачем этот паренек приехал в лагерь. Слишком быстрые у него глаза для того, кто просто принес весть. Он уже увидел, где стоят шатры царей, где сложена добыча, и где дымят походные кузни. Царь Иней теперь знает, как запирают ворота лагеря изнутри и сколько стражи около них стоит. И он точно знает, сколько костров, около которых сидят воины, приходится на те, что потухли навсегда. Одиссей сплюнул и пошел быстрее. Желание покинуть эту проклятую землю стало еще сильнее. В то же самое время, Сифнос. Это был волшебный день, и еще никогда Фиана не была так счастлива. Она уже несколько дней почти не расставалась с госпожой. Они обедали вместе и вместе ткали, перемывая косточки всем бабам острова. Фиана рассказала ей все микенские сплетни годичной давности, а Криуса заразительно хохотала и всплескивала руками, не веря ей. Бывшая рабыня только сейчас узнала, как теперь прилично есть благородным. Небольшой трезубец с затупленными кончиками был сделан из чистого золота, и Криуса довольно ловко управлялась им, забрасывая в рот куски мяса и лепешки, которую макала в подливу. На недоуменный взгляд Фиана царица пояснила: «Так мы славим своего бога Посейдона, повелителя моря и сотрясателя тверди земной. Трезубец – его знак». «Надо же!» – протянула Фиана и тоже взяла вилку, попробовав наколоть ей кусок козлятины с ароматными травами. «Хмм, это очень удобно, госпожа, и пальцы остаются чистыми. Сколько раз я хватала платье грязной рукой, едва отстирывала. Жалко, хоть плачь. Я тебя так понимаю, дорогая». Пухленькое, наивное лицо Криусы лучилось совершенно искренним участием. «Когда платье красивое, это так обидно. Им подали еще хлеба, вина и оливок. В отсутствие мужа царица питалась просто, будучи к еде совершенно равнодушной. Только сладости на египетском меду она любила больше жизни и нещадно погоняла Филона, требуя развести пчел поскорее. Ей из собственных угодий меда пока не доставалось. «Пойдем, милочка, в мои покои», — сказала ей Криуса. «Я тебе такое полотно покажу, ты просто обзавидуешься. Я его еще никому не показывала, пока оно не было готово. Таких цветов не ткала даже Басилея Хелены, а я давно слышала о ее мастерстве». Фиана зябко передернула плечами при упоминании ненавистного имени и безропотно пошла в покой царицы, где и впрямь увидела натянутую на станке ткань с цветами немыслимой красоты. Алые маки распускали свои лепестки, а капельки росы, сделанные из крошечных жемчужин, казались живыми, переливаясь нежным блеском в лучах закатного солнца. Фиана ахнула. Ей даже притворяться не пришлось. Этой работе цены нет, и невысокая пухленькая Криуса лучилась законной гордостью. «Это так прекрасно, госпожа», — выдохнула Фиана, представляя себя в таком платье. «Да и от нее глаз не оторвет, когда увидит. Садись», — показала Криуса на соседний станок. «Надо хотя бы пол локтя соткать до темноты. Негоже женщинам царского рода проводить время в праздности. Ты умеешь вязать?» «Нет, госпожа», — отчаянно покраснела Фиана, зная, что все состоятельные женщины острова день-деньской стрекочут спицами, одевая свою родню в дорогущую, невероятно теплую шерсть. «Я тебя научу, милочка», — махнула пухлой ручкой Криуса. «Возьми вон тот клубок со спицами. Смотри, раз петелька, два петелька». К концу вечера Фиана уже смогла сделать что-то похожее на вязаную полосу, но работу пришлось распустить. Уж слишком скверной она оказалась по сравнению с той, что выходила из рук царицы, которая болтала как сорока, в то время как ее пальцы мелькали с немыслимой быстротой, на глазах рождая пятку носка. Фиана чуть сквозь землю не провалились от зависти. Ей так нипочем не суметь, да у нее и охоты к такому занятию не было, откровенно говоря. «Пойдем в мою купальню», — заговорщицким тоном прошептала Криуса. «Царь велел на крышу бронзовую бочку поставить, чтобы всегда вода теплая была. Сейчас прохладно, правда? Так я велю доливать горячее из кувшинов». «Царская купальня», — удивленно посмотрела на нее Фиана. «Мне туда можно?» «Конечно, моя дорогая», — потянула ее за собой Криуса. «Там уже готовы все». Фиана даже замерла от восторга, когда увидела это великолепие. Царица велела вытесать новый бассейн, в котором могло поместиться человек 5-6. Его вырубили прямо в скальном основании, на котором стоял дворец, потом тщательно промазали какой-то смесью из извести и пепла с острова Фера, называемого иначе Санторини, а потом начисто заполировали камнем с Наксоса, доведя до зеркального блеска. Стены купальни выложили золотистым мрамором, который добывался неподалеку, на поросе, и кусками порфира, привезенного из Угарита. «Великие боги!» – застонала Фиана, погрузившись в ванну с головой. «Я ничего лучше в своей жизни не знала. Все на свете отдала бы за такое. Это же сущее блаженство, госпожа!» «Это еще не все!» – ласково улыбнулась ей Криуса, которой рабыня промывала волосы какой-то смесью из пепла и ароматных масел. «Сейчас тебя разомнут как следует. Мне-то самой нельзя, я же в тягости, на животе лежать не могу. А вот ты поймешь, что такое попасть на гору Хахар-1, или в Элисий, если ты веришь в ахейских богов». «Верю в Великую Мать, госпожа», — ответила Фиана, — «я ей жертвы приношу». «В Великую Мать везде верит», — кивнула Криуса. «А ты слышала про пару египтян, которые у нас поселились? Представляешь, это нефрит лысая, как лысая». Растерялась Фиана, волосы которой были ее законной гордостью. Густые, длинные, играющие короткими бликами, когда ловили солнечный луч. Их даже расчесать бывает непросто, зато, когда расчешешь, то волнистая грива спадает ниже копчика, вгоняя в завистливую оторопь все бабьи во дворце. Так и лысая, в кулачок, совсем по-девчоночи, прыснула Криуса. А этот мастер Анхир на свою жену надышаться не может. Смотрит на нее, как голодная собака на овечьи потроха. Ужас какой! Совершенно искренне сказала Фиана, у которой даже мурашки по телу прошли. БРР, позор лысой быть. У нас на лысо только гулящих баб брили. Я эту нефрит часто на рынке вижу, она на гулящую совсем не похожа. И одета богато. Зачем бы ей за обол морякам отдаваться, если у нее муж серебро за службу получает? У нее парик на голове. Египтяне так от вшей спасаются, доверительно сообщила ей Криуса. Сейчас моя рабыня придет. Я ее из Трои с собой привезла. Она просто колдунья. Ты все поймешь сама. Фиана легла на каменный стол, а крупная жилистая тетка прошлась по ее телу узловатыми пальцами, как будто сделанными из бронзы. Тут-то девушка и поняла, что все испытанное ей сегодня, это просто бледное подобие настоящего блаженства. Ей стало так хорошо, что она заснула прямо на мягком ложе, стоявшем в купальне, заботливо укрытая тонким полотном. Так прошел лучший день ее жизни. Пробуждение оказалось неожиданным, неприятным и до ужаса страшным. Ничего не понимающую Фиана схватили грубые руки, заткнули ей рот тряпкой, туго завязали ее поверх, а саму девушку затолкали в мешок и куда-то понесли, потом повезли, тряся самым нещадным образом в какой-то повозке, а потом снова понесли, роняя на каменные ступени. Из мешка ее вытащили уже на улице. И, к своему ужасу, Фиана поняла, что стоит обнаженная на самом краешке верхней площадки маяка, что уже сложили в порту. Двое крепких слуг наклонили ее вперед, и она отчетливо увидела перед собой острые камни там, в самом низу. Они держат ее за руки и волосы, и Фиана нипочем не выжить, если ее отпустит. Ледяной ветер покусывал дрожащее тело, но сейчас девушке было не до холода. У нее есть заботы поважнее. «Великая мать, помоги мне, я же разобьюсь», — думала про себя Фиана, пытаясь повернуть голову, чтобы понять, что с ней произошло. Царица Криуса сидела в трех шагах от нее в резном кресле, которое кто-то заботливо притащил на самую верхотуру. Впрочем, понятно кто. 4 нубийских раба внесли ее сюда на своих плечах. Они сейчас стоят внизу, смеются и показывают на нее пальцем. Царица одета вызывающе роскошно и увешана золотом с ног до головы. Волосы ее уложены в затейливую прическу, из чего Фиана, которая углядела край солнца, занимающегося над горизонтом, сделала вывод, что госпожа сегодня еще не ложилась. Такая красота требует нескольких часов тяжкого труда двух служанок. А для чего она нужна? Неужели ради одного только разговора с ней? Плохо дело, обреченно подумала Фиана, увидев знакомую ласковую улыбку на личике царицы, которую считала недалекой ткачихой. Слуга вытащил кляп из ее рта, и Фиана выдохнула едва заметно. С ней сначала поговорят, а значит, еще не все потеряно. По ее щекам текли бессильные слезы, и она пыталась придумать что-то, но, Как назло, в ее голове царила лишь звенящая пустота и липкий, лишающий сил страх. «Так кто ты такая?» – участливо спросила Криуса. «Мой господин вместе с тобой прислал записку, в которой велел позаботиться о женщине царского рода из Дардана. Я верю своему мужу как себе, но вот тебе не верю даже на обол. Поэтому я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Если я почувствую ложь, то тебя отпустит, и ты полетишь прямо на камни. Наш царь узнает, что ты упала, потому что в тоске по нему каждый вечер приходила на этот маяк, лила слезы и смотрела на море, чтобы не пропустить его возвращение. Красивая история, правда? У меня уже и свидетели есть, которые видели тебя здесь. Вот они, держат тебя сейчас. Итак, первый вопрос. Ты уже спала с моим мужем, сука? Один гора Хахарва, место жительства богов улувийцев. Их концепция рая неизвестна. Возможно, праведники после смерти шли в свиту богов. Глава 18. Итак, первый вопрос. Ты уже спала с моим мужем, сука? Да, госпожа, едва смогла вымолвить насмерть перепуганная Фиана, у которой уже голова кружится начало. Он взял меня во дворце в Микенах, это все видели. Но ты хотела этого сама? Насмешливо спросила Криуса. Хотела, госпожа. Фиана даже зажмурилась, чтобы не увидеть, как приближаются к ее лицу острые камни берега. «Подведите ее ко мне», — услышала девушка, и ее грубо бросили прямо под ноги царицы. Она лежала на земле, разглядывая золоченую кожу сандалий госпожи, и даже не смела пошевелиться. Из одежды на ней только волосы, но то, что на нее насмешливо пялится двое мужиков, Фиана сейчас не трогала совершенно. У нее есть заботы поважнее, например, как бы не ляпнуть что-нибудь такое, после чего она уж точно полетит вниз. «Знаешь, сколько сыновей у моего отца?» — спросила вдруг Криуса, отчего Фиана совершенно растерялась. «Нет, госпожа», — торопливо ответила она. «Да и откуда бы? И никто этого не знает», — назидательно произнесла царица. «Даже он сам, потому что у него только законных жен 7, а еще наложниц без счета. Ведь все женщины, что во дворце живут, его по праву. Он любую взять может, на кого глаз ляжет. А помимо наложниц батюшка мой ни одной пригожей пастушки пропустить не мог. Года не было, чтобы к воротам дворца какая-нибудь баба с детем не приходила. Забери, мол, царь, плод свой похоти, мне его кормить нечем». «Сколько ты прожила во дворце в Микенах?» 6 недель, госпожа, глотая слезы и пыль, ответила Фиана. Она все еще не была до конца уверена, что ее не сбросит вниз. Звериное чутье, убаюканное до этого сладкими улыбками царицы, выла и кричала, предупреждая о смертельной опасности. «Тогда ты не знаешь, каково это, жить среди баб», — усмехнулась Криуса. Фиана не видела, она лишь почувствовала ее усмешку. «А я вот во дворце родилась. Матушка моя в той жизни преуспела и меня научила многому. Знаешь, зачем я позвала тебя ткать? Вы понять меня хотели, госпожа», — запинаясь, ответила Фиана, чувствуя себя полной дурой. «Конечно», — легко согласилась Криуса. «Я с тобой болтала и примечала все. Знаешь, мне ведь плевать, что ты там говорила. Матушка учила меня слушать не то, что люди говорят, а то, как они говорят. Где говорят охотно и много, а где мало, да еще и глазами по сторонам водит. Вот я и смотрела, и слушала. Странная ты родственница царя. Руки у тебя словно ветки корявые, и не умеешь ничего, и даже не приучена к благородному труду, раз все время задницей ерзаешь и порываешься встать. Значит, не царского ты рода. Простушка ты». «Нет», — упрямо ответила Фиана, но Криуса перебила ее. «У меня еще оставались сомнения, как ни в чем не бывало», — продолжила царица. «И тогда я повела тебя в купальню. Зачем? Да чтобы тело твое рассмотреть как следует. Тебя солнце с рождения жгло, чего у знатных девиц не бывает, а ступни твои по твердости с коровьим рогом поспорит. Ты по камням босиком бегала, а сандалии с год назад надела, не больше. Значит, никакая ты не царская родственница, а чернь самая настоящая. Босоногая, голодная и до чужого жадная. Так, батюшка мой, знатный человек, он кормчий царя Акаитиса», — упрямо ответила Фиана, решив до конца держаться своей легенды. «А матушка, вдова с Лесбоса. Да какие у Акаитиса кормчие», — презрительно ответила Криуса. «Там и кораблей-то добрых отродясь не бывало. Босоногий лодочник из Дардана твой отец, а мать слабая напередок бабенка с какого-то острова, но красивая, раз он тебя признал. И росла ты в такой нищете, что ходила голая, пока сиськи наружу не полезли. Так, да, госпожа», — глотая слезы, ответила Фиана. «Это было очень обидно, чем более, что являлось чистой правдой. «А потом тебе повезло, и ты моему мужу жизнь спасла», — продолжила Криуса. «И он тебя за это возвысил. Скажи, Фиана, тебе его благодарности мало было?» «С лихвой, госпожа», — торопливо ответила девушка. «Я богиню за государя нашего день и ночь молю. Так зачем захотела большего?» Криуса носком сандалии приподняла голову Фиана и посмотрела ей прямо в глаза. «Он меня не спрашивал. Захотел и взял», — упрямо сжала зубы девушка. «Я пошла с ним без разговоров, ведь сама молила его о помощи. Царь Гисф, кровник сменила им моим, убил бы он и меня, и сына. Господин спас меня, и все-то тебя хотят убить», — насмешливо произнесла Криуса. «Скажи, и почему я не удивлена? Знаешь, зачем я тебе про сыновей своего отца рассказала?» «Не знаю, госпожа», — ответила Фиана. «Затем, что я такого в своем доме не допущу». Пухленькое лицо царицы окаменело, и она, наступив силой, прижала голову Фиана прямо к холодному камню маяка. «Ты же не знаешь, тварь, каково это, во дворце выжить, когда каждая из жен свое дитя к трону толкает. У мужей война начнется и закончится, а у нас, цариц, она не заканчивается никогда. Мы день и ночь за свое счастье бьемся, и за счастье своих детей. Моя мать в этом деле лучшая из всех была. Знаешь, что с первой женой царя Париамы случилось? Не отвечай, все равно не угадаешь ни почем. Мой отец был женат на Аризбе, и сына Исака от нее имел, а потом матушку мою в дом ввел. Не прошло и года, как отец Аризбу фракийскому царьку Гертаку подарил. Не изгнал, а честь по чести проводил и приданое за нее богатое дал. Она так и живет где-то за проливом, если не померла. Мы даже имени этого больше не слышали. А вот первенец царя Париамы, наследник его, от неразделенной любви страдал. Да так страдал, что со скалы прыгнул один. Его тело потом волны к берегу прибили. Тебе это ничего не напоминает? Напоминает, госпожа, тихо ответила Фиана. Я бы тебя оставила при себе, сожалеюще посмотрела на нее Криуса. Мне ведь нужны бабенки, чтобы у господина тягость в чреслах снимать. Государь наш еще неизвестно когда вернется, а я с животом, а потом кормить буду. Я уж и рабынь пригожих прикупила для этой надобности, а тут ты появилась. Да что я сделала вам? Горько заплакала Фиана. Чем я тех рабынь хуже? Тем, что умна и грамотна, пояснила Криуса. Тем, что письма моему мужу пишешь. Да такие, чтобы проверить, узнаю я о том или не узнаю. Опасна ты, хоть и не слишком хитра. Настоящая хитрость, она не видна, она прячется глубоко. Но все равно, мне проще тебя со скалы сбросить, чем рядом с собой терпеть. Знаешь, мне ведь все равно, с кем мой господин в походе развлекается, то дело обычное и даже полезное для здоровья мужского. Но мне не все равно, кто ему сыновей рожает и кто ему по ночам в ухо шепчет. Это ты понимаешь? Да, госпожа, торопливо закивала Фиана. У меня уже есть сын, и он от царя рожден. Мне не нужно ничего. Врешь, словно плетью стегнула Криуса. Вот сейчас соврала, и за это вниз полетишь. Служить вам буду, завизжала Фиана, которая снова увидела камни у подножья маяка, вернее собаки. Не губите, госпожа, я ведь не сделала ничего. Не сделала, кивнула Криуса, но можешь сделать, а это одно и то же. Отпустите ее пока, я с ней не закончила. Фиана вновь оказалась на земле и обняла ноги царицы, покрывая ее ступни поцелуями. Ее колотила крупная дрожь, которую она никак не могла унять. Она от ужаса потеряла всякую способность думать. В голове ее билась лишь одна мысль. «Жить, жить, жить, так и быть, живи, коза драная», продолжила Криуса, словно услышав ее мысли. «Будешь служить мне, и даже с мужем моим будешь спать, пока я дитя ношу. Пусть господин позабавится недолго, он все равно дома месяцами не бывает. Но потом ты сама сделаешь так, чтобы он остыл к тебе. Сможешь?» «Смогу», уверенно ответила Фиана. «То дело не хитрое. Капризами его изведу, или еще как, в постели, как колода лежать буду. Только знак дайте когда». «Молодец», Криуса потрепала по щеке. «Начинает в голове проясняться. Тебе служанка моя принесет губку и масло белой акации. Расскажет, как пользоваться ими. Если правильно все сделаешь, детей у тебя не будет два». «Да разве можно так?» Изумилась Фиана. «Можно», кивнула Криуса. «Мне египтянка Нефрит рассказала, там знатные дамы не желают своим мужьям по десятку детей рожать, хотят жизнью наслаждаться. Все по вашему слову сделаю, госпожа», торопливо ответила Фиана, которая уже уверилась, что сегодня останется в живых. «Я все поняла». «Нет», медленно покачала головой Криуса, и огромные серьги, оттягивающие своей тяжестью ее уши, весело звякнули. «Ты поняла далеко не все. Ты должна будешь уехать отсюда. Я сама устрою твою судьбу. Ты будешь жить богато, но господина моего больше никогда не увидишь. Мне твою морду постылую дольше необходимого зрить не хочется». «Согласна», — с готовностью закивала Фена. «Как скажете, госпожа, если богато жить буду, то я на все готова. А чтобы ты поняла все до конца», — Криуса ласково погладила ее по голове, «я тебе еще одну забавную историю про свою матушку расскажу. У моей матушки много таких историй, и все до одной забавные. Так вот, однажды во дворец девку Скрита привезли. Вот прямо как ты, красоты неописуемой, да еще и умницу, каких мало. И начала она моего отца к рукам прибирать. Понемногу, по чуть-чуть, тут откусит, там отщипнет. А потом взяла, дура, и сына ему родила. И что с ней случилось?» С замиранием сердца спросила Фиана. «Угорела», — скучным, бесцветным голосом ответила ей Криуса. «Холодно было, жаровня тлела, а она покои свои не проветривала, наверное, заснула и не проснулась. И она, и сын ее, эй вы!» Она крикнула на лувийском наречии слугам, которые равнодушно стояли рядом, ожидая указаний. «Верните ей одежду, неприлично царской родственнице голой по улице идти. Тенис, позови носильщиков. Пусть домой меня отнесут, устала я, спать хочу». Фиана сидела на вершине маяка и рыдала, размазывая слезы по лицу. Ее колотило от пережитого ужаса, от стыда и от злости на саму себя. Вот ведь как ткачиха в одно касание ее уделала. Одно слово, урожденная царевна, их этому с детства учит. «Ну, да ничего», — утерла злые слезы Фиана. «Я тоже этой науке научусь. Ты ведь, отродье Аидова, на самом деле меня убивать не собиралась. Никто бы не поверил, что я случайно погибла. Где вы видели, чтобы голые бабы по маякам бегали?» Фиана надела хитон, завязала пояс и красиво распределила складки на талии. Она пошла вниз по лестнице, которая винтом спускалась к морю, но тут же села на ступень. Она не смогла идти и снова зарыдала в голос, всхлипывая и дрожа, как лист. Недолгий прилив сил покинул девушку, и ноги отказывались нести ее дальше. Они просто подломились под ней, как сухие веточки под порывом урагана. Фиана склонилась, чувствуя, как к горлу подступает тугой ком. Ее вывернуло наизнанку, а потом еще и еще, пока в животе не осталась только тянущая боль, а во рту дикая горечь. Она упрямо поднялась и пошла, держась за стену и покачиваясь. Она умоется на берегу и прополощет рот. Никто не должен видеть ее такой. Она все же родственница самого царя. Тело, забитого камнями Паламида, еще не успело остыть, как дозорные закричали во весь голос, увидев движение у троянских ворот. Оттуда снова выдвигались колонны копьеносцев и лучников, которые дождутся колесничих, а потом пойдут к лагерю или к кораблям. Так случалось множество раз, и троянцы уже сожгли немало судов, доходя порой до самых стен лагеря. «Вылазка! Опять!» — сплюнул Одиссей, который хотел вознаградить себя за удачный денек кувшином вина. У него еще оставалось немного, а тут повод такой. Царь и так и был собой весьма доволен. «Странно», — протянул стоявший рядом Патрокл, который не мог пропустить редкостного зрелища. «Когда еще Басилей ахейцев камнями побьют, а многие из мирмидонян, изнывающих от скуки, приняли в избиении самое горячее участие. Получается, иные прям друг с другом порознь», — уверенно сказал Одиссей. «Иначе глупость какая-то происходит. К чему бы троянцам опять на нас лезть? Сидели бы за стеной и ждали, чем закончится все». «Точно», — кивнул Патрокл. «А вы так и будете в лагере торчать?» — пристально посмотрел на него Одиссей. «Или обабились в конец? Твой хозяин обиду держит, но ты-то вроде не трус, Патрокл. Не стыдно тебе смотреть, как твои братья умирают? Он не хозяин мне», — недобро взглянул на него Патрокл, сдвинув густые черные брови. «И я не трус, и никогда им не был. Ты это сам знаешь. Тогда докажи», — небрежно бросил Одиссей, посвистывая, пошел к своим кораблям. Он бурчал себе под нос: «Ну, если этот сегодня на битву не выйдет, то я не сын Лаэрта, пахаря моря. Людишки, они ведь словно кефара. Играй что хочешь, главное — уметь. Так мне отец покойный говорил. Сегодня ахейцам пришлось туго». Патрокл смотрел на битву со стены лагеря, и его сердце разрывалось от стыда. Троянцы теснят их, и теснят сильно. Вот принесли в лагерь Одиссея, раненого копьем. Вот пригнали колесницу Агамемнона, откуда тот сошел, баюкая рассеченную руку. И даже неистовый Диомед сегодня не избегнул троянской бронзы. Притащили в лагере его. Ахейцев вел Менелай, который едва оправился от своей раны, но рубился в первых рядах. Вот жарким костром вспыхнул какой-то корабль, потом другой, потом третий. Троянцы упорно делали все, чтобы ни один из них не ушел отсюда. «Да пропади все!» – зарычал Патрокл и решительно вошел в шатер Ахиллеса, который терзал струны лиры, сделанные из черепашьего панциря. Брисида, которую вернул Агамемнон, сидела у его ног, слушая мелодию с совершенно бессмысленным лицом. Непонятно даже, слышит ли она вообще хоть что-то. Она напоминала деревянную куклу, и Патроклу казалось порой, что она даже ест только по команде хозяина. Глаза женщины были пусты, как две глиняные плошки, а застарелая боль уже ушла из них, уступив место тупому равнодушию. «Чего?» – недовольно спросил Ахиллес. «Ну и лицо у тебя, брат, ты сейчас напоминаешь мне маленькую девочку. Смотри, не заплачь, там наших убивают», – мрачно ответил Патрокл. «Все наши здесь», – усмехнулся Ахиллес. «А на остальных мне плевать, пусть убивают, они мне никто». «Корабли горят», – сказал Патрокл. «Если так дело пойдет, то скоро и до наших доберутся». «Да что ж ты сразу не сказал?» Ахиллес оттолкнул ногой рабыню, положил лиру и быстрым шагом пошел к лагерной стене. «Да, дело плохо», – неохотно признал он. «Но я пойти не могу. Я обещал, что сам выйду, только когда до моих кораблей битва дойдет. Негоже слово нарушать. Дай мне свой доспех», – упрямо сказал Патрокл. «Пусть парни думают, что ты их ведешь, и троянцы тебя боятся. Бери». Ахиллес резко повернулся и пошел в шатер, где его ждала рабыня. Она даже сидела ровно там, где он ее оставил. Удар мирмидонян спас ахейцев от полного разгрома. Две с лишним сотни свежего войска, да еще и с самим Ахиллесом во главе, заставили бегущих собраться вокруг него и отстоять корабли. Патрокл первым делом врубился в отряд фракийцев-пионов и убил копьем их царя Перихма. Пионы побежали, потеряв вождя, да и не выстоять в ближнем бою лучникам против копьеносной пехоты. Отряд мирмидонян обрастал людьми, втягивая в себя всех отступающих и ободряя тех, кто еще бился. Они медленно, но неуклонно отдавливали троянцев назад, к крепости. Патрокл в доспехах Ахиллеса раз за разом врезался в ряды врага. Он сразил Сарпедона, который, еще не оправившись от раны, выехал на колеснице, и корейцы из лукки дрогнули. «Гектор!» — оскалился Патрокл, которого захватило боевое безумие. Он, не чуя ударов и мелких ран, что обильно кровоточили, бросился вперед. Прямо перед ним маячит Кибрион, возница Гектора, который пытается вывести колесницу из свалки. Сам наследник стоит за ним, отбиваясь от ахейцев длинным копьем. Патрокл нагнулся и схватил валяющийся под ногами камень с кулак величиной. Он прищурился, сжал в руке его шершавые, угловатые бока и прицелился. Через мгновение Патрокл размахнулся и швырнул его с силой, от которой хрустнули сухожилия в плече. Камень ударил Кибриона между глаз, раздробив кости, сорвав клок кожи со лба. Удар был так силен, что глаза царевича выскочили из орбит, повиснув на тонких ниточках. Сын прямо рухнул вперед, запутавшись в поводьях, а лошади поскакали, волоча его тело по пыли три. Кони вскоре увязли в плотной мешанине боя. Они бесились и хрипели, кося налитыми кровью глазами, но дальше не шли, ахейцы окружали. Гектор соскочил с колесницы и выставил копье перед собой. Он не даст утащить тело брата, хоть и не ставил его при жизни ни во что. Неровня будущему царю сын пастушки. Патрокл схватил Кибриона за ноги, а Гектор, положивший копье, за голову. Они так и тянули его каждый на себя, пока не подоспели мирмидоняне и не уволокли мертвого царевича в гущу своего войска. Его разденут догола, не гнушаясь даже хитоном, испачканным чужой кровью, и потом. Свалку, настоящую свалку напоминала эта битва, где не было ни строя, ни порядка. Все поле боя состояло из мелких стычек, где сражались небольшие группы воинов, а то и вовсе из поединков один на один. Эфорб, сын Панфея, подкрался к Патроклу сзади и ударил. Его копье вошло в спину ниже лопаток, пронзив бронзу доспеха. Видно, попало оно прямо туда, куда уже раньше пришелся какой-то удар, и где ослабло крепление чешуи. Патрокл пошатнулся и начал пробираться назад, под защиту своей пехоты, но не тут-то было. Гектор, увидев, что он убегает, догнал его и всадил копье в живот, пробив почти насквозь. Мирмидонянин застыл на мгновение, а потом медленно упал на колени и завалился на бок. Царевич наступил ногой на его грудь, выдергивая острие, и глумливо произнес. «Что?» — сказал он. «Женщин наших хотел сделать рабынями. Слышал я, как вы на Лесбосе порезвились и в городах Миси. Это тебе за них. Не ты меня победил, прохрипел Патрокл. Зато именно я отрежу тебе башку и надену на кол 4. Злобно оскалился Гектор. Ты, сволочь, Сарпедона убил, и теперь от меня Ликейцы уходит. Мог бы, и второй раз убил бы тебя. Так он сказал, но Патрокл его уже не слышал. Он умер. Тащите его в Трою, заорал Гектор. И доспех с него снимите. Я его сам надену. Хороший доспех, богатый. Пусть данайцы полюбуются на него. Они-то уж точно знают, чей он. Один, согласно легенде, первенец прямо Исаак, бросившийся со скалы от несчастной любви, после смерти превратился в птицу. Наверное, это была скрытая насмешка врагов, намек на то, что при жизни он летал плохо. Два, в древнем Египте использовалось множество способов контрацепции, начиная от таких экзотических, как помещение внутрь крокодильих экскрементов, и заканчивая вполне рабочими, изменяющими кислотно-щелочную среду женских половых органов. 3. В оригинале, в переводе Вересаева, эта сцена описана так. Прямо в лоб он попал побочному сыну прямо. Брови камень сорвал, не выдержал череп удара, весь раскололся. Упали на землю глаза Кибриона. 4. Желание Гектора надругаться над телом Патрокла привело к тому, что над его собственным телом потом надругался Ахиллес, опечаленный смертью друга. Глава 19. Окрестности Дардана напоминают муравейник, и даже серебро, привезенное с Сифноса, меня уже не спасает. Я и не подозревал, что столько молодых парней из этой стороны пролива, и той хотят уйти куда подальше за сытой жизнью. Оказывается, у нас тут форменный рай. На востоке лютуют каски и мушки один, в конец разорившие сердце страны Хатти, а на западе, во Фраки, то и дело встречают племена с севера, которых гонит на юг голод и враг. Ко мне приходят целые роды вместе с женщинами и детьми. Они не требуют оплаты. Они готовы умирать за еду. А вот как раз еды у меня становится все меньше и меньше. И даже купить ее здесь я больше не могу. Никому не нужно мое серебро, если излишков ни у кого нет. Люди сами мечтают дотянуть до весны. Что ты будешь делать с этой толпой? Спросил меня отец, глядя со стены на цыганский табор, который раскинулся за стеной Дардана. «Уведу отсюда подальше», — ответил я, — «иначе они уже весной пришли бы сюда сами. Разве ты не видишь, их земли разорены, и куда ты их уведешь?» — спросил Анхис. «Туда, где они либо найдут свою землю, либо свою смерть», — пожал я плечами. «А ты что предлагаешь?» «Да ничего», — поморщился отец. «Я говорил с вождями родов, пришедших из-за пролива. Ты прав. Нас весной ждала бы еще одна большая война, и еще неизвестно, выдержали бы мы ее. Трое едва дышит. Это скоро закончится», — сказал я. «Пришел последний отряд из Фраки. Мы выходим через несколько дней. Зачем тебе нужно было вызывать на бой Агамемнона?» — не выдержал Анхис. «У тебя 1000 воинов, 2600 человек», — поправил его я. «И этого не хватит, чтобы разбить ахейцев в одиночку. Прямо может запереться в крепости и не выйти к нам на помощь. А потом, когда мы будем обескровлены, он соизволит помочь нам и заберет победу себе. К чему бы мне делать ему такие подарки? Поэтому ты ждешь, когда истечет кровью он», — невесело усмехнулся Анхис. «Не по-родственному как-то. Это его собственный выбор», — пожал я плечами. «Я его на эту войну не тащил. Наоборот, я его от нее отговаривал. А что сделал он? Сказал, чтобы я проваливал из Вилусы и больше не появлялся здесь. Мне незачем помогать ему, отец. Он перехитрил сам себя. Делай как знаешь», — поморщился Анхис. «Я уже давно тебе не советчик. Куда ты поведешь их?» «На юг», — коротко ответил я. «Там еще есть возможность прокормить такую прорву народа. Я был во Фраке, где течет ручей Олинф. Там добрая земля, но сейчас там взять уже нечего. Поэтому пойдем на юг, в Милаванду». «Так зачем тебе драться с Агамемноном?» — снова спросил Анхис. «Если я сражу его в бою, то все, что принадлежит сейчас ему, станет по праву моим», — пояснил я. «К чему тебе столько?» — испытующе посмотрел на меня Анхис. «Царь Париама несметно богат, но то, чего хочешь ты, намного, намного больше. Мир рушится, отец», — пояснил я. «И если умрут торговые города, он рухнет совсем. Я соединю его безопасными путями, и тогда у него есть шанс выжить. Мне не нужно многого. Я заберу земли от проливов до Милаванды, Угарит, Пелопоннес и все острова Великого моря. А остальные пусть живут как хотят. Меня не хватит на всех». «Не нужно многого?» — изумленно посмотрел на меня Анхис. «Даже величайшим из царей не удавалось такое. Хетты подчинили себе Кипр, но теперь, как я слышал, Этот остров разорен дотла. Туда-то я и поведу этих людей», — кивнул я. «Мне нужен Кипр и его медь. Если он будет моим, то я возьму за горло Египет и стану получать оттуда столько зерна, сколько мне будет нужно. И тогда тот мир, который я создам, будет процветать, на тебя набросится со всех сторон». Отец смотрел на меня округлившимися глазами, морщился и потирал грудь. «Зря я все-таки откровенничаю с людьми. Им тяжело воспринять такие замыслы, ведь они ничего не знают, кроме родного городка и земель на день пути от него. Единицы видели мир во всей его красе. Набросится», — согласился я. «Для этого я и создаю армию, отец. Не войско, которое вождь собирает, отрывая людей от полей и скота, а армию, которая будет послушна только мне, и которая будет воевать круглый год, не думая, кто уберет урожай на их земле». «Армия», — задумчиво произнес Анхис. «Я никогда не слышал этого слова, но я понял, что оно значит. Армия есть у царя Египта, и больше ни у кого. Если ты сможешь собрать 5-10, поправил я его, 10 тысяч, и далеко не сразу, через годы, и это все, что я смогу прокормить, даже если завоюю те земли, о которых сказал. Только фараон может позволить себе больше. Но ты всегда можешь набрать воинов среди племен», — непонимающе смотрел он на меня. «Зачем тебе кормить столько дармоедов? Я хочу, чтобы племена разучились воевать», — пояснил я. «А они непременно разучатся, если воевать будет ни с кем. Этого я и добиваюсь, отец». «Мой ли ты сын?» — грустно смотрел на меня Анхис. «У меня седая голова и болит спина по утрам, но я снова чувствую себя юношей, которого впервые позвали на собрание мужей. Кто ты такой, Эней? Бог, твой настоящий отец, мой отец ты», — захохотал я. «Это я знаю точно, а вот насчет матери не знаю. Она точно не была богиней, твоя мать?» — мечтательно посмотрел куда-то вдаль Анхис. «Да, она была богиней, мне никто не заменит ее. Пойдем ужинать, сын. Ты скоро уйдешь, только боги знают, увидимся ли мы вновь. Кто это сделал?» Черный от горя Ахиллес сидел у тела того, с кем дружил с самого детства. «Гектор», — коротко ответил Неоптолем, его сын, которому едва исполнилось 16. «Это был его первый поход. Ты сам видел?» — спросил сына Ахиллес. «Видел», — кивнул тот. «Троянец хотел увести тело и надеть его голову на пику. Менелай и Аякс еле-еле отбили Патрокла. Я ему сердце вырву». Ахиллес встал, пошел в свой шатер, а потом заревел: «И все это проклятое племя изведу. Автомедонт, доспехи неси. Проклятие, он же мои доспехи забрал. Ладно, я тогда Патрокла панцирь надену, он не сильно хуже». Троянцы вновь сделали вылазку, и теперь уж Ахиллес не стал отсиживаться в лагере. Словно хищный волк рыскал он по полю боя, выискивая сыновей прямо. Он уже убил Троила и Пелея, но ему все было мало. Он искал Гектора. Троянцы лезли на ахейский лагерь с отчаянием обреченных, и ахейцы отвечали им тем же. Казалось, они спешили поскорее закончить все это, пока еще есть еда, а голод и зима не начнут убивать их быстрее, чем любой враг. Сражение вновь развалилось на множество поединков и дошло до реки Скамандр, в воды которого загнали немалый отряд троянцев. Ахиллес метался вдоль берега, но так и не находил того, кого искал. Зато увидел царевича Ликаона, которого уже пленил один раз и пощадил, продав в рабство. «Опять ты!» — заревел он и могучим ударом кулака отправил того в реку. Троянец потерял и копье, и щит, и теперь плескался в воде, едва не захлебнувшись после удара. «Пощади!» — промычал Ликан, еле шевеля разбитыми в кровь губами. «Я только 12 дней назад из плена вернулся. Ты же Гектора брат!» — хищно оскалился Ахиллес. «Не стану я тебя больше щадить. Поганое семя, гнилая кровь, всех перебью. Да я не брат ему!» — испуганно завизжал Ликан. «Моя мать, Лафая, младшая жена. Пощади, выкуп богатый дам за себя. Сдохни!» — свирепо выдохнул Ахиллес и погрузил меч в его шею. Он посмотрел на кровь, что толчками била на тонкий хитон царевича, а потом толкнул его ногой, опрокинув в воду. Он так пока и не нашел того, что искал. В тот день троянцам удача изменила. Их изрядно поколотили, ведь войско таяло каждый день. Отряды царьков Велусы, Лукки и Арцева уходили домой, похоронив своих вожаков. Биться без них они отказывались наотрез. Потрепанное троянское войско почти уж втянулось в ворота, как вдруг Ахиллес увидел Гектора, который уходил последним с поля битвы. И на нем сиял его собственный, Ахиллеса, доспех. «Да чтоб я провалился!» — заорал Ахиллес и погнался за Гектором со всех ног. «А ну, стой, сволочь, стой, если не трус. Я тебя на бой вызываю, только ты и я. Назад все, он мой, кто в него стрелу пустит, я на части порву. Стой! Гектор, который уже почти дошел до городских стен, услышал его крик и повернулся в недоумении. Последние отряды втягивались в ворота, которые вот-вот закроются, а со стены криком кричала мать Гекуба, умоляя его зайти в город. Царь Париама, который вторил ей, бил кулаками по камню стены и давился бессильными слезами. Немыслимо оставаться за воротами одному, когда все войска уже в городе, но Гектор остался. Он так и стоял, спокойно наблюдая, как ахейцы бегут прямо к нему, а впереди всех бежит Ахиллес, лютый враг, лучшего друга которого он вчера убил. Царевич стоял, не слушая криков, и скифские ворота затворили, набросив толстый брус на петли. Воины не впустят в город врага, даже если сына царя вдруг посетило боевое безумие, и он решил сразиться со всей армией один. «Гектор!» — шептал Париама, у которого пересохло в горле. «Гектор, сынок, да что же ты делаешь? Неужто боги помутили твой разум?» Царь пришел в себя и заорал. «Да беги ты, олух, мы тебе западные ворота откроем. Беги, я сказал». Гектор, словно очнувшись от наваждения, вздрогнул и огляделся по сторонам. Узкий рукав дороги, которая огибала Трою, пролегая между стеной и крутым обрывом, уже вовсю наполнялся ахейцами. В них полетели стрелы и камни, но они тянули жадные руки к Гектору, тому, кто избивал их в каждом бою, оставаясь неуязвим в своей бронзе. «Убью-ю!» — ревел Ахиллес, который бился полдня, но как будто ничуть не устал. Свирепая сила, которой был наполнен этот воин, била таким жутким, ярким огнем, что Гектор сделал то, чего не делал никогда в жизни. Он побежал. Побежал так, что Ахиллес, куда более быстрый и худощавый, едва смог догнать его прямо у тех ворот, что вели к берегу реки. «Стой!» — сказал Ахиллес, но Гектор уже никуда не бежал. Напротив, он занес копье для броска, и Ахиллес, не снижая хода и хохоча во все горло, отбил его в полете щитом. Он бросил в ответ свое, и Гектор ушел в сторону. Он все же был отменным воином. Царевич закрылся щитом и вытащил меч, приготовившись к атаке, и это стало его ошибкой. Ахиллес в три прыжка добежал до своего копья и, оскалившись, встал перед Приамовым сыном. «Удрать хотел, сволочь?» — спросил Ахиллес. «После того, как Патрокла убил, давай договоримся», — прохрипел Гектор, грудь которого поднималась в бурном дыхании. «Тот, кто убьет другого, возьмет себе доспехи, а тело отдаст, чтобы его похоронили достойно. Это и так мои доспехи», — зло выплюнул Ахиллес, короткими, точными ударами копья загоняя Гектора к краю обрыва. «И я ни о чем, с тобой, договариваться, не буду. Ты над другом моим хотел поглумиться, а я поглумлюсь над тобой». Как бы ни был Гектор умел, но шанса против искусного копьеносца у мечника почти нет, только если отрубить наконечник, но Ахиллес такой возможности ему не давал. У этого ахейца не только звериная сила и выносливость, но и реакция нечеловеческая. Могучий, но беспредельно уставший Гектор двигался все медленнее, и с каждым выпадом врага ему все тяжелее поднимать щит, чтобы отбить удар. И тогда Ахиллес ударил в одно из тех немногих мест, что не было защищено бронзой, в шею, чуть выше той ямки, где сходились ключицы. Гектор захрипел и упал на землю, а Ахиллес ногой столкнул его с холма вниз. Слуги, ожидавшие исхода боя, вмиг разделили царевича догола, а потом толпа ахейцев набросилась на мертвое тело того, кто нагонял на них такой страх. Каждый посчитал своим долгом вонзить в него нож или копье, ведя себя словно гиены, которые, терзая тело мертвого льва, пытаются излечить свой застарелый страх. «Колесницу пригоните!» — заорал Ахиллес, не обращая внимания на стрелы, полетевшие со стены. Что сделают они ему, закованному в бронзу с головы до ног? Наконечники бессильно скользили по его блестящим бокам, и ахеец неспешно спустился вниз, куда уже подогнали коней. Он прорезал отверстие между сухожилием и пяткой и протянул веревку, которую привязал к колеснице. «Ха-ха!» — заорал Ахиллес и погнал коней, мотая бессильное тело по кочкам и камням на глазах у всей трои царя Париамы, который плакал, обнимая воющую от безумного горя жену. 9. Всего 9 сыновей осталось у царя Париамы, и все они стояли и мрачно смотрели, как он мечется по дворцу, бросая в кучу одну вещь за другой. Агафон, Парис, Паммон, Гиппофай, Антифон, Диефоб, Ди, Гелен и Полит, вот и все, что осталось от десятков царских наследников, бывших опорой своему отцу столько лет. Он уже не различал, кто из них рожден Гекубой, кто иными женами, а кого прижил от рабыни жен своих козапасов. Теперь это было неважно, слишком уж мало осталось истинной царской крови. Ковры, покрывала, пурпурные ткани, бронзовые треножники и золотая чаша из фраки, которой прямо дорожил как ничем другим, все это лежало неряшливой кучей. Чаше было жаль всем, кроме царя. Искуснейший мастер ее сделал, украсив тончайшими узорами. Различное добро продолжали нести из кладовых, пока растрепанный, с безумными глазами царь бормотал. Все погибли, все до единого. Одни бездельники остались. Плесуны, любители баб и вина, воры, лгуны, трусы проклятые. Только чужих овец отнимать гораздо, прикрываясь моим именем. Да лучше бы вас всех ахейцы перебили, бесполезные хвостуны, чтоб вас молния всех поразила. Он повел по сторонам бессмысленными глазами и заорал: грузите все на повозку, я сам поеду. Ты куда это собрался? Гекуба, немолодая, но статная еще и красивая женщина бесстрашно вышла вперед и загородила ему дорогу. Ее голос дрожал, но ни слезинки она не проронит, пока здесь дети ненавистных соперниц. Они не увидят ее слабости. Ты спятил? Тебя там убьют и собакам скормят. Я уже сыновей потеряла. Мне еще и мужа потерять? Уйди с дороги, женщина. С яростью взглянул на нее прямо. Убьют так убьют. Но я в последний раз своего сына увижу. Я выкуплю его. Он отдаст мне его. Царь выскочил на улицу, где перед дворцом собралась немалая толпа, многие из которых рыдали в голос. Прямо схватил свой посох и начал размахивать им, нанося беспорядочные удары и рассыпая ругательства и проклятия. «Прочь, прочь отсюда, сволочь, идите по домам и там плачьте, и без вас тошно». Старый раб, который уже подогнал повозку, запряженную мулами, терпеливо ждал, пока пройдет вспышка хозяйского гнева. Он уже пожил свое, если убьют, то убьют. Раб уже давно свыкся с тем, что смерть скоро примет его в ледяные объятия. Именно поэтому он и вызвался поехать вместе со своим царем. Прямо сел в повозку, и раб ткнул мулов острой палкой, понуждая тех тронуться вперед. Отсюда до ахейского лагеря, рукой подать. Как пройти туда, куда пройти нельзя, да еще и воз добра провести. Только дав горсть серебряных колец стражи у входа и напугав воинов имени Махиллеса, как же еще, не бог же усыпит их на посту, смешно и подумать о таком. Получив серебро, воины открыли ворота ахейского лагеря без малейшего промедления. Они отобрали бы поклажу, укрытую кожами, но не хотели связываться с бешеным царем Мирмидонян, к которому все это везли. Так прямо оказался перед шатром Ахиллеса и бестрепетно вошел внутрь. «Тебе чего надо, старик?» – непонимающе посмотрел на него Ахиллес, который только-только закончил свой обед. «Ты еще кто такой?» – чудной гость упал на колени и обнял его ноги. «Отдай мне тело сына!» Услышал Ахиллес глухой голос царя. «Я выкуп богатый привез. Там, на улице, повозка стоит. Забери себе все. И тебе хватит, и воинам твоим. Ты прям, что ли?» Изумленно воззрился на него Ахиллес. «И как ты посмел прийти сюда? Смерти ищешь, старик? Хочешь, убей!» Бестрепетно взглянул на него царь, но позволь сына похоронить как подобает. Он был отрадой моего сердца, надеждой моей. Там много добра. Одного золота талант привез. А во! Присвистнул Ахиллес, и стоявшие рядом Автомедонт и Неоптолем довольно оскалились. Война уже дала им неслыханное богатство, так еще и выкуп этот, с которого они уж точно получат свою долю. Их вождь не был жаден и щедро вознаграждал воинов. «Так что, отдашь мне Гектора?» Прямо посмотрел на Ахиллеса красными от слез глазами, пока тот жадно перебирал добро, привезенное из строя. Царь не соврал, всем хватит, и ему, и воинам. «Да забирай!» Ахиллес воровато оглянулся по сторонам. «Только надо побыстрее все сделать, пока Агамемнон не прознал. Ты тогда отсюда и за три таких телеги не выйдешь. Он жадная сволочь. Я его выведу», — коротко ответил Неоптолем, сняв с руки серебряный браслет. «Это отдам, если привяжутся. Или в зубы стражникам двину, если наглеть начнут. Выведу, в общем. Я буду богов молить за тебя», — шептал прямо, глядя, как тело его наследника, обернутое в полотно, кладут на телегу. Он не станет открывать его лица, он просто не сможет, у него уже совсем закончились силы. Один каски, кочевые племена скотоводов, живших у южного побережья Черного моря, в районе современного Трабзона, мушки, предки фригийцев и армян. Племя каска могло выставить до 800 колесниц, плюс пешие войска. Это была огромная сила, с которой хетты не могли справиться даже в период своего расцвета. А в описываемое время каски и мушки опустошали земли Центральной Анатолии, выдавив хеттов на юг, где те образовали множество мелких государств. Глава 20. Бум-мэм, бум-мэм, бум-мэм. Странная телега подъехала к воротам Трои, и бревно, закрепленное под ее крышей, методично молотило в дерево, выбивая из него острые брызги щепок. Одиссей не знал точно, что именно сделал Эней на Паросе, но саму идею сметливым умом пирата ухватил тут же. Он хотел было изготовить голову барана и насадить ее на бревно, но хорошего мастера в лагере ахейцев найти не смог. Потому-то и отлили острый наконечник, который пробивал доски насквозь, а не проламывал их. Одиссей, которого подвезли на колеснице, смотрел издалека и морщился. Не очень хорошо вышло, надо было баранью башку отлить, пусть даже не похоже вышло бы. Все же баран, это баран. Он сам в этого деревянного коня не полез, не отошел еще от ран, а потому воинами командовал Неоптолем, который взял с собой самых выносливых и сильных. Ахейцы почти уже сломались. Агамемнон ранен, Диомед ранен, Менелай еще бьется, но рана на боку кровоточит каждый вечер. На ногах оставался Аякс Теламонид, двужильный Ахиллес, старик Нестор и Аякс Малый из Лакриды. Они-то и командовали сейчас штурмом, не давая защитникам высунуть головы. 200 лучников держали этот участок стены, убивая любого, кто пытался бросить камень на крышу деревянного коня. Так назвали эту чудную телегу, потому что другого названия придумать не смогли. Верили только, что конь этот перешагнет через стену проклятого города. Бум-мэм, бум-мэм, бум-мэм. Дерево ворот понемногу превращалось в решето. Никто втрое не рассчитывал, что его будут крошить тяжеленным бревном, закрепленным на веревках. Тут не знали подобных затей, а потому воротам долго не простоять. Теперь это понимали все. Деревянный конь неутомим, а его бронзовое копыто куда тверже досок, обитых медными полосами, неплохо держащими удар топора. Бум-мэм, бум-мэм, бум-мэм. Натужный хруст дерева привел в неистовство ахейцев, которые встали полукругом невдалеке от стены. Они завороженно слушали мерные удары, и чутким ухом воина ловили тот самый обнадеживающий звук, который ознаменует окончание этого проклятого похода. Как только ворота рухнут, тысячи воинов ворвутся в Трою и утолят свою жажду крови и добычи. На пологую крышу тарана то и дело падали тяжелые камни, и они уже проломили ее в паре мест, но теперь все это было неважно. Троя держалась из последних сил. «А-а!» – заорали воины и ринулись в ворота, которые бессильно распахнули свой зев. Лучники на стенах бьют в огромную толпу, которая лезет в узкий проход, обдирая бока об острые обломки досок и шершавый камень стен. Воины вошли в город и остановились. Пока они ломали ворота, троянцы времени не теряли. Они завалили улицы, идущие к храмам и царскому дворцу. И эти завалы защищали знатнейшие из знатных, воины в тяжелом доспехе, вооруженные длинными копьями и мечами. На крышах домов стояли лучники, среди которых выделялся один. Выделялся золоченой кирасой, шлемом с ярким султаном и плащом из шкуры леопарда. Его стрелы разили без промаха, ведь тяжело промахнуться там, где люди стоят плечом к плечу. Царевич Парис, а это был он, уже выпустил целый колчан, не потеряв напрасно ни одной стрелы, как вдруг увидел того, кто убил в поединке его старшего брата. Сам Ахиллес вел отборный отряд мирмидонян, который, если его не остановить, выбьет с позиции троянских щитоносцев. И тогда все, это конец. За их спинами, беззащитный город, царский дворец, набитый сокровищами, и тысячи горожан. Да как же тебя убить, сволочь? Кусал губы Парис, но слабого места так и не увидел. Ахиллес словно бронзовая статуя, живой металл, в котором нет ни единой прорехи. Чешуйчатый панцирь, массивные наплечники и разрезная кожаная юбка, обшитая полосами металла, надежно укрывали Пелеева сына, да и шлем его прятал затылок и плечи. Великий мастер ковал тот доспех, сделав его владельца почти неуязвимым. «Да чтоб ты провалился!» — ругнулся Парис, понимая, что кроме мускулистых голеней другой цели у него просто нет, да и то, если исхитриться и попасть в них сзади. Передняя их часть надежно укрыта поножами, украшенными тончайшей чеканкой. Щели между ними и юбкой не было вовсе, и бедро тоже оказалось недоступно для стрел троянца. «Как же ты жить хочешь, сволочь?» — подивился Парис, пытаясь унять стук сердца. С ног до головы в бронзу оделся. Он сделал вдох, потом выдох, а потом плавно натянул тетиву, поймав цель острием наконечника. Звон льняной нити и короткий удар по кожаному наручу заглушил звериный рык, в котором Парис услышал гнев, удивление и растерянность. Царевич наложил еще одну стрелу, с кривой ухмылкой рассматривая бесстрашного бойца, который орал что-то, обратившись прямо в его сторону. Нога Ахиллеса ниже колена была пробита насквозь, и только это смогло остановить неукротимого ахейца, который почти уже пробился в центр города. «Вот так-то лучше», – прошептал Парис, выпустив стрелу, украшенную трехгранным наконечником, прямо в ненавистное лицо. Непобедимый воин, словно не веря самому себе, схватился на тонкое древко стрелы, опустился на колени, а потом рухнул прямо под ноги своих бойцов. Ахиллес погиб. Раздался душераздирающий вопль. Ахиллес. Воины отхлынули от завала, и узкая, в семь шагов, улочка стала вдруг непривычно пустой. Мермидонине подхватили тело своего вождя и потащили его к воротам, а остальные последовали за ними. Атака ахейцев захлебнулась. Филактет. Услышал Парис чей-то вопль. Ты чего смотришь? Сними его. Вон тот, нарядный. Это он Ахиллеса убил. Что тут еще? Напрягся Парис и повел взглядом по сторонам. Он увидел того, кого называли Филактет. Могучий воин, с необычайно длинными руками, кажущийся горбатым от распирающих хитон мышц, ухмылялся ему прямо в лицо и натягивал огромный лук. Сын прямо сделал то же самое. Парис резко отпустил свою тетиву, но ее звон растянулся в неправдоподобно длинный, тягучий звук, как будто само время вокруг него начало останавливать свой бег. Он уже понял, что не успевает. Царевич видел стрелу, которая летела прямо в него, чуть подрагивая, изгибаясь и медленно, даже несколько лениво поворачиваясь вокруг своей оси. Он знал, что это невозможно. Не может человек видеть полет собственной смерти, такое лишь самим богам под силу, но отрицать очевидное было нельзя. Время растянулось до немыслимых пределов, и Парис, не отрываясь, смотрел, как широкий, словно лист наконечник неумолимо приближается к нему. Он попытался уйти в сторону, но не смог. Попытался закричать, но крик застрял в его горле. В том самом месте, куда через мгновение ударила стрела Филактета. Мир вокруг потух навсегда, и царевич полетел в бескрайнюю голубую высь, жалея лишь о том, что не успел проститься с той, кого на самом деле любил. Хелена бездумно смотрела на натянутую перед ней ткань. Она молчала, как молчали и рабыни, которые обычно трещали подобно сорокам. Никто из них не решался нарушить жуткую тишину, навсегда поселившуюся в этом доме. Женское ремесло успокаивало Басилею, но только не сегодня. Тонкая нить, которая держала ее душу на земле, не давая улететь в Тартар, лопнула сегодня, когда она увидела тело своего мужа. Парис был непростым человеком. Он хвастал без удержу, врал, не краснея, и без зазрения совести расхищал чужое достояние, прикрываясь отцовским именем. Да у него, откровенно говоря, и вовсе совести никакой не было. Но зато он был красив как бог, и он любил ее, а она любила его. И ей было плевать на все остальное. На осуждение знатных троянок, лопотание которых она едва понимала. На то, что она здесь была совсем чужой, не имея больше ни единой близкой души. И даже на то, что стала объектом всеобщей ненависти, когда флот ахейцев причалил у стен Трои. Она готова была терпеть все что угодно, когда Парис был рядом. А вот теперь его нет. И зачем она живет? Зачем дышит? Зачем ест? Хотя, она ведь ни крошки не съела с того самого момента, как ее мужа завернули в саван и положили в могилу, что была в одном ряду с могилами других царевичей. Опустел дом прямо, обезлюдил. Хелены. В дом вошел Дейфоб, брат мужа, суровый воин, пропахший кровью и потом. Он смотрел на нее как-то странно, с затаенной усмешкой. Она часто ловила на себе его короткие липкие взгляды, но дальше взглядов дело никогда не шло. Он не посмел бы всерьез позариться на женщину из царской семьи. Дейфоб, мертвенным голосом произнесла Хелены, иди сюда. Он по-хозяйски вошел и поманил ее вглубь дома. Она равнодушно встала и пошла за ним. Мало ли что ему нужно. Ты теперь моя жена, огорошил ее Дейфоб. Отец распределил всех вдов между оставшимися братьями. Ты переезжаешь ко мне. Что? Она посмотрела на него так, словно видела впервые. Зачем? Не хочу я.